Глава 7. 14 июля 1941 года. Берлин. Полковник и майор, периодически стукаясь головами, и, похоже, даже не замечая этого, не отрываясь, пялились в крохотный экран смартфона. Впрочем, крохотным он был для меня, привыкшего к совсем другим размерам экранов. А по нынешним временам так даже и большой. Здесь уже есть телевизоры, и даже ведутся регулярные телепередачи, причем и у немцев, и в Советском Союзе. Но экраны данных супердевайсов размером, ну вот как раз с мой смартфон. Только на Самсунге изображение предельно четкое и цветное, а не размытое черно-белое. В данный момент немцы смотрели один из моих любимых роликов — воздушный парад 1961 года в Тушине. А там было на что посмотреть. Групповой и индивидуальный пилотаж на истребителях МиГ-17 и МиГ-19 по уровню сложности значительно превосходил то, что в мое время показывают стрижи и русские витязи. Летчики ДСААФ на Як-18 написали в небе слова «Ленин» и «Партия». Новые реактивно-спортивно-пилотажные Як-30 и Як-32 удивляли лихостью и мастерством. Проносились перехватчики Як-25, Як-28, Ту-28 с ракетами Р-40, высотные Т-3, истребители МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-7, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-16. Вертолеты Ми-6 и Як-24 высаживали на летное поле десант и тяжелую боевую технику, в том числе самоходные установки тактических ракет. Шли ровным строем стратегические Ту-95. И как вишенка на торте — новый реактивный дальний сверхзвуковой бомбардировщик М-50 в сопровождении пары МиГов. Все это вызывало восторг и гордость соотечественников, изумление и зависть иностранных атташе и корреспондентов. Когда ролик закончился, немцы отвалились от монитора и нервно закурили. Проняло, бедолаг. И это они еще подборку кадров о маневрах современной российской армии не видели. У меня этого добра на смартфоне 3 гига. Ну, милитарист я по жизни, даже гражданка мало повлияла. Люблю свою страну, свою армию, свою историю. «Хотите посмотреть что-нибудь еще?» — нейтральным тоном спросил я. «Нет, спасибо», — торопливо затягиваясь сигареты, ответил полковник. «Нам надо обдумать увиденное». «Понятно, почему отказался. Они смотрели видеозаписи уже часа два. Я под шумок практически в одиночку выдал бутылку раритетного армянского коньяка. И где только Гелен его берет. Все равно немчуре было не до возлияний». «Ну, как хотите», — спокойно кивнул я. «Распорядитесь кофейку сделать, а то в горле пересохло». Полковник, даже не обратив внимания, что мои слова больше напоминают приказ, чем просьбу, а к его вштырило, вызвал помощника и велел ему принести кофе и горячие закуски. Немолодой дядька с густыми кайзеровскими усами, выполняющий роль хозяина конспиративной квартиры, молча кивнул и удалился на кухню. Еду, видимо, приносили из ближайшего ресторана. Иногда она была даже горячей, но чаще чуть теплой. В принципе, мое суточное пребывание в сих стенах можно назвать вполне комфортным. Запрещалось подходить к входной двери и открывать окна. А так делай, что хочешь. Я хорошенько отмылся, отлично выспался, плотно позавтракал и успел обдумать свои дальнейшие планы до прихода господ офицеров. Немедленно уходить на перезагрузку путем нападения на охрану с целью схлопотать пулю я передумал. Не потому что боялся гибели. После стольких-то героических смертей даже не смешно. От непонимания принципов работы небесного механизма. Вдруг то космическое нечто, которое раз за разом связывает меня по телефону с вождем и перебрасывает из будущего в прошлое и обратно, решит, что на этот раз я недостаточно старался или, напротив, уже выполнил свою задачу. Я уже даже был готов принять свою окончательную смерть. Действительно, сделал очень много для изменения истории, можно и на покой, пусть даже и вечный. Нет, наклевывался более интересный вариант. Вполне можно развести Гелена на поездку в Россию, якобы для поиска ценного прибора, планшета, на котором гораздо больше информации, нежели на смартфоне. А уж там, в густых лесах под Слуцком, может случиться всякое. Там, знаете ли, и до сих пор целые группы красноармейцев бродят. Да и у меня руки и ноги на месте. Большой конвой Гелен с собой брать не будет. Не по должности ему большим контингентом бойцов командовать. Он не командир полка. Да и острой необходимости во взводе автоматчиков нет. Я ведь не Рэмбо какой с виду. Зачем меня в десятером караулить? К тому же, как я понял, господа офицеры явно действовали без визы высокого начальства и расширять круг посвященных не стремились. Поэтому, скорее всего, с собой в поездку полковник возьмет парочку оперативников. То, что Гелен отправится за планшетом лично, я не сомневался. Он не позволит держать в руках такой ценный источник информации никому. Даже пару минут. Даже наиболее верным клевретом. Как говорил папаша Мюллер в моем любимом сериале, верить в наше время нельзя никому, даже себе. Правда, после этого он добавлял: «Мне можно». И мерзко хихикал. Вот и Гелен вряд ли доверит такую операцию даже самым близким людям. Поедет сам и охрану возьмет минимальную. А уж там, среди родных березок, посмотрим, кто кого распнет. Тем временем немцы докурили, хлебнули принесенного держателем конспиративной квартиры кофеечку, малость оклемались и начали забрасывать меня вопросами. «Скажите, комиссар, а вот эти все реактивные самолеты в каком году были созданы?» Они почему-то упорно именуют меня комиссаром. Хотя вроде бы поняли, что мои комиссарские документы всего лишь часть легенды прикрытия. Те, которые вы сейчас видели, в середине 40-х и начале 50-х. Врать так врать. А чего их супостатов жалеть? Впрочем, это не совсем ложь, это всего лишь небольшое преувеличение. «А в каком году закончилась война?» — невинно интересуется майор. «О, это они решили перекрестными вопросами меня проверить». Гелен уже спрашивал об этом, но более изящно сформулировал, не так прямолинейно. 9 апреля 1944 года. Внутренне усмехаясь, отвечаю я, предвидя следующий вопрос с подковыркой. Примечание. Эта дата появилась после 5-го похода Дубинина, 2-го совместного с Батом. И он, конечно, следует. А как же вы, имея такую технику, возились с вермахтом целых 3 года? Со значением глянув на Гелена, спрашивает майор. Оглядывается на непосредственного начальника? Хм, они явно заранее вопросы согласовали, и сейчас следуют разработанному сценарию. Ну а на немецкий орднунг мы, русские, всегда привыкли отвечать своей непредсказуемой импровизацией. Ну, во-первых, эти самолеты появились сразу после войны. Чтобы вас победить, нам хватило обычной техники. Один из ваших прославленных генералов в своих послевоенных мемуарах написал так. Почему мы проиграли? Да потому что блоха может только укусить слона, а убить — нет. Во-вторых, быстро выгнав вермахт с нашей территории, Красная Армия продвигалась по Европе неторопливо, сберегая жизни солдат и технику. А в-третьих, кто вам сказал, что в этой реальности будет точно так же? Откровенно скалюсь я. Сейчас я вам назвал дату до моего крайнего похода в прошлое. Немцы застыли, словно их по затылку веником хлопнули. Майор тогда же рот разинул от удивления. Молчание длилось больше минуты, и я буквально наслаждался их ошарашенным видом. Наконец, Гелен, как более опытный аналитик, осторожно подбирая слова, задал уточняющий вопрос. «То есть вы, комиссар, хотите сказать, что ваш нынешний, визит в прошлое был не единственным?» «Если быть точным, 6-й», — кивнул я. «Я такой не один, нас много». 3, если считать с очкариком. Так что не очень-то я и слукавил. Даже детектор лжи, будь на мне сейчас датчики, показал бы, что я говорю истинную правду. Немцы снова застыли истуканами, обдумывая мои слова. «Скажите, комиссар». Гелен снова среагировал первым. «А как вы это делаете?» «Использую техническое устройство», — соврал я. «Я читал в молодости произведения мистера Герберта Уэллса», задумчиво сказал Гелен, при этом майор покосился на него с удивлением. «Вы используете какую-то машину?» «Да, ее можно назвать машиной», — согласился я. «Хотя ничего механического там нет, сплошная электроника». «Электронное устройство». Даже слегка причмокнув, словно пробуя слова на вкус, пробормотал Гелен. И после небольшой паузы добавил, глядя, как ему казалось, мне в глаза. «И стоит оно где-то под Бобруйском, верно? Иначе зачем вы с таким упорством обороняли малозначительный рубеж?» «Угадали!» С досадой, делая вид, что меня разоблачили, ответил я. «И вы, вернувшись к месту стоянки вашего устройства, можете вернуться обратно в свое будущее?» «Верно». «Уныло? А внутри все ликовало?» — кивнул я. «Кажется, немцы повелись на простейшую разводку, и мы все-таки поедем в Белоруссию». «А какова грузоподъемность вашего устройства?» — прищурился Гелен. «Несколько десятков тонн», — пожал я плечами. «Я с его помощью в прошлые танки из 21 века переправлял». «Вы, простите, с какой целью интересуетесь? Хотите отправиться в будущее и посмотреть на все собственными глазами?»